Матерь Агни-йоги. Столько надо достичь и столь многое в себе усовершенствовать, что буквально каждое мгновение жизни можно использовать целесообразно и плодоносно. Все чувства нуждаются в обострении и во владении ими, все качества в росте и усилении, все негодные привычки в искоренении. Столько работы над собою, и столько ее впереди, что трудно представить себе, что это осознавая, можно останавливаться из-за незнания лучшего пути, когда яро полезен каждый шаг по правильному направлению. А направление одно – к Владыке. Приближаемся к Нему через себя, себя преодолевая. Плоды этих усилий пожинаются там, где кончаются сферы земных притяжений и где плотное тело уже не мешает освобожденному от него духу устремляться к орбите высоких магнитных влечений. Каждое устремление к свету насыщено будет по силе своей. В этом смысл и значение земного пути, каждая минута которого может быть использована целесообразно.